Глаза старика чуть затуманились, он словно смотрел сквозь своего внука, на далекое прошлое. Тем не менее лианы чуть дрогнули и мягко опустили юношу обратно на землю. «Ты так похож на своего отца в этом возрасте. Такой же обалдуй, ленивый, заносчивый. И магию решился изучать по той же причине. Из старика словно вынули стержень, он снова превратился в маленького, добродушного дедушку, на уголках его глаз собрались маленькие слезы счастья. Знал бы я это раньше, пригласил бы в город погостить одного своего старого друга из академии, у него воспитанница как раз твоего возраста. Глядишь, взялся бы за голову на пару лет раньше». Дед отвернулся, шмыгнув носом, протерев глаза краешком воротника своей мантии. «Ну ты чего расстроился, дедушка?» Лилин, поправляя свою растрепанную мантию, положил руку на плечо старика. «Лучше же поздно, чем никогда, верно? Прости, что так часто расстраивал тебя, прости, что вел себя как последний горный тролль эти годы, но я исправлюсь, веришь?» Разворачивая старика к себе лицом, юноша проникновенно глядел в старые, полные слез радости, глаза. «Иди сюда, маленький негодник, до чего меня довел, дай обниму». Расчувствовавшийся старик прижал к себе внука и крепко обнял. «И это, ты только не расстраивайся сильно, я случайно взял на продажу твое зелье Рафара Белого, не знаю, как оно оказалось в том сундуке, но Милари, той девушке из Академии 4 сезонов, оно особенно приглянулось, так что я его просто подарил». Пока дед в благодушном настроении, стоило рассказать неприятную новость. Хватка на его спине усилилась, пятая точка предвещала большие проблемы. «Ах ты паскуда, сын шакала и гиены, отрыжка навозного червя, да как ты посмел, я же его полгода делал, не покладая рук, а сколько ресурсов впустую я на него потратил, сколько ресурсов, иди сюда, я тебя по голове поглажу своим посохом». От негодования изо рта деда будто повалил пар. Лилин, предугадывая реакцию, успел отскочить к выходу и резво улепетывал вдаль. «Всего одно несчастное зелье, ты чего так взвился то? Подумаешь, я его случайно забрал. Зачем ты вообще его засунул в тот сундук с самогоном? Ты и мой самогон трогал? Дед аж за сердце схватился, ты не уйдешь отсюда живым». В его голосе звенела сталь. Лес, окружающий лесную лачушку, пришел в неистовство, а проходящие мимо люди слышали сдавленные крики откуда-то из глубины чащи. Глава 70. Гаур Сарбус. Мои руки дрожали от напряжения, глаза слипались, казалось, что стоит лишь неудачно моргнуть, как в тот же миг ты уснешь. Нос был забит разнообразными запахами, на пальцах образовались характерные для профессии мозоли, а все сны, что я видел последнюю неделю, слились с реальностью воедино. Иногда я вовсе не понимал, когда заканчивается сон, в котором я вновь и вновь обрабатываю травы и эликсиры, соединяя их в зелья и настойки, а когда я делаю то же самое, но уже в реальности. Но вот, на выходе, я погрузил в котелок последнюю субстанцию и устало вытер пот со лба. Хлобысь. По затылку прилетело посохом деда. Опять. «Что ты пальцами своими корявыми лезешь ко лбу, а? Хочешь загубить весь рецепт моего шедевра? Я тебе сколько раз говорил, следи за этим. Хочешь, чтобы твои вонючие выделения испортили весь процесс? Я тебе дам. Еще раз такое увижу, будешь мне все ингредиенты отрабатывать последующие 10 лет». Дед был расстроен, но по факту, совсем наоборот. Я видел, как под строгой маской добротного наставника, от которого доброго слова услышать можно разве что по большим праздникам, скрывается радеющий за мои успехи старый маг, и, хоть его борода скрывала почти все лицо, я видел, как его уголки губ чуть подергивались в радостной улыбке. Но нет, мне этого показывать нельзя, а не то еще возгоржусь. За последние полгода дед преобразился до неузнаваемости. Степенного старого мастера заменил юркий и скрытно восторженный маг, что, наконец, в последние свои годы, нашел себе достойного преемника. И, хоть мне он этого не показывал и старался никак не выдавать своего отношения ко мне, я все видел скорее по его поступкам, чем по словам. Первые месяцы старик активно занимался со мной в части теории, нагружал сверх меры, заставляя выучить наизусть не один справочник зельевара, и я бы принял все его разглагольствования о том, что я никчемный и никудышный ученик, которого до котла допускать, лично оскорбить несколько поколений зельеваров нашей семьи, но я-то знал правду. За пару месяцев я изучил абсолютно все необходимые книги, послушники этого добиваются за пару лет, но никак не месяцев. Теории было много, Я узнал от деда раз в 20 больше, чем за все время обучения у скупого профессора Крафта. И то, там, где я тратил на профессорские знания много своих собственных кристаллов, которые так-то на дороге не валяются, их бы заработать нужно, то тут информация лилась на меня полноводной рекой, только успевая впитывать. И лишь через пару месяцев, под строгим надзором старика, я смог приготовить первое ученическое зелье на котле. До этого я отрабатывал реакции соединения простых компонент, без вливания духовной силы и специальных заклинаний. И тут проявляется нормальное, систематическое обучение от знающего человека. Все мелкие тонкости, до которых в свое время я доходил путем проб и ошибок, теперь мне сообщались прямо во время варки, походя, как будто это самая базовая и простая информация. Все ухватки, мелочи о том, какое заклинание стоит использовать, в какое время и почему, дед не скупился на передачу своего наследия. И это вылилось в соответствующие результаты. Я помню, как забавно у деда топорщилась борода, когда мне удалось сварить первое зелье под его руководством уже с 9-кратной попытки. Он смотрел на меня, как на второе пришествие Дилана, гения от мира зельеварения. Но, стоит сказать, он довольно быстро взял себя в руки и выписал мне профилактический подзатыльник своим посохом, докапываясь до какой-то незначительной мелочи. Дни напролет я стоял в лаборатории, за колбочками и котлами, варил, варил и еще раз варил зелья. Дед периодически выписывал мне нагоняй, но его поступки говорили о другом. Поздно ночью, когда я шел спать, дед покидал свою обитель, чего не случалось очень и очень давно, а поутру, за пару часов до моего пробуждения, возвращался обратно, с полным мешком разнообразных трав, некоторые из них были даже один ранга. Где он их брал, у кого покупал и чего ему стоило их приобрести, это уже совершенно другая история. Спустя пару месяцев отработки зелий уровня послушника, мы плавно перешли к перворанговым составам. Тут я чуть сбавил темп, все же для простых зелий еще можно было как-то найти объяснение в том, что мои родители сильно давили на меня с детства, заставляя отрабатывать их долгое время, чем привили мою неприязнь к этому направлению. Но все же им удалось втадыдычить что-то в мою пустую голову. Но вот для зелья один ранга, такого объяснения найти не удалось бы. Да и не гнался я особо на самом деле за максимальным количеством разнообразных составов один ранга, нет. Мне важнее было подчерпнуть мелкие хитрости старого зельевара, которые были постигнуты стариком на практике, за свою долгую карьеру. И да, это играло свою роль, я узнал неприлично много недозаклинаний один ранга, не имеющих никакой атакующей или защитной ценности, окромя использования зельеварами. Причем некоторые чары пришли из химерологии, как скрестить магического ужа с магическим ежом, чтобы потом использовать сердце этой химеры в одном составе. Или специализированные мелкие заклинания для селекции растения из раздела травоведчества. Даже пару-тройку чар для обработки руды и минералов, из раздела шахтерской магии. Капелька знаний тут, капелька там, по итогу-то знания скапливаются в целое море. Такого от скряги Крафта не дождешься и за тысячи магических кристаллов. Он то ли не знал об этом, то ли такого рода информация была защищена контрактными чарами под оком суда. В любом случае, доступа у меня к ней не было. Полгода прошли, как один миг, и сегодня был своеобразный выпускной экзамен от деда, я варил лучшее его творение, что-то, что занимало особое место в его сердце, где-то рядом с его сыном и внуком, и я уверен, что до процесса обучения, мой ранг в его сердце был ниже, чем у этого шедевра, хоть дед того и не показывал, но я чувствовал, ощущал важность этого момента, этой передачи наследия, и отчетливо понимал степень его доверия к моим навыкам, раз он вообще решился подпустить меня к варке этого произведения искусства. Глоть, ах, неплохо, сопляк, неплохо. Еще лет 10 ты сможешь варить его так же, как я варил лет 100 назад. Дед, безо всякого стеснения, отчерпнул из моего котла кружечку, споро охладил ее заклинанием и пригубил глоточек. Да, самое сложное зелье, до которого он меня допустил, его шедевр, его магнум опус как зельевара, специальный самогон, у него нет собственного названия, он был исключительно для личного использования, так что я попросту назвал это зелье один ранга как дедов самогон, звучное название, и не менее интересный эффект оно оказывало, хоть ингредиенты для его создания никак нельзя назвать хоть в какой-то степени приятными, да и от алкоголя в этом составе только спиртовая настойка на мухоморах один ранга, Действовало оно очень эффективно. Первое, на моей памяти, зелье, что воздействует на разум и оказывает небольшой эффект вдохновения. Буквально, стоит выпить первый глоток, как твой разум открывается миру, а тебе приходят такие интересные решения твоих задач, столь тривиальные и простые, что потом, когда эффект варева прекращается, можно рвать волосы на голове от досады и вопрошать себя, почему я не додумался до этого раньше. «Ну как оно, дед, употреблять можно?» — уточнил я у опрокидывающего в себя уже четырёю кружку варева деда. «Хорошо, хорошо, я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же миров, как этот мир магов, мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь, бесконечно малое, хоть ввысь, бесконечное и большое, понимаешь?» Я участливо кивал на его проникновенный монолог, хотя, стоит сказать, не до конца понимал его рассуждения, но его не стоит прерывать в такие моменты, чревато, до сих пор мой затылок терзает фантомная боль от слишком близкого знакомства с его посохом, так что да, молчим и киваем с умным видом, но что-то уточнить стоит, пока дед не ушел в запой. «Так, а что же делать дальше, то будем, чего варить, есть какой рецепт на примете, а ты мне опять со своим вот этим, иди суетись дальше, это твое распределение. Это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный, который в этом мире от его самого зарождения, еще когда только магия только-только сформировалась как мана, и вот это облако маны, вот, после взрыва, когда оно вспыхнуло, начало формировать вот эти элементы, миры. Понимаешь, я в этом мире магов уже как будто почти 5 миллиардов лет живу и знаю его вдоль и поперек этот весь мир, а ты мне какие-то». Я аккуратненько отложил все свои инструменты, повесил на крючок защитные халаты черпачки, и бочком-бочком, стараясь не отвлекать созерцающего стену лаборатории деда, тихонечко направился к выходу. Я был на этой планете бесконечным множеством, и круче Мерлина, и круче Гаргамеля, и круче всех великих, понимаешь, был, а где-то был конченным говном, еще хуже, чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то был просто сгусток камня. Это все есть мана, понимаешь, она имеет грани подобия совершенно многообразные, бесконечное множество. Но вот-то из-за прикрытой дверцы раздавался гулкий храп. Дед наклюкался и заснул. Опять, и чип, напомни мне, чтобы в зелье я добавлял поменьше спиртовой настойки. Кажется, результат выходит немного крепковатым. И пересчитай в таком случае соотношение остальных ингредиентов. Бип. Выполняю. Расчетное время 15 минут 7 секунд. Эх, устал я чего-то за последние дни. Намучился. Ни разу еще не устраивал я такие марафоны. А, с учетом того, что мне приходится ограничивать характеристики своего тела насильно, буквально, закольцовывая часть жизненной силы внутри себя, выносливости у меня не очень много, но это мера вынужденная, я и так хожу по грани с этим представлением. Лилин Сарбус, так называют владельца этого тела, еще не умер, иначе дед бы точно выяснил некоторые неприятные подробности для меня. В его теле, когда он попал ко мне на операционный стол, я обнаружил одно интересное семечко. На это семечко нанесена была формация, и, сравнивая его с метками некромантов, я находил много чего схожего. При смерти носителя семечка в его сердце прорастает с молниеносной скоростью, опыляя всех окружающих мелкими-мелкими спорами. А второе растение, что находится уже в подвале деда, при прорастании первого семечка, погибает. Как они связаны друг с другом, ума не приложу. Но факт есть факт, и извлечь его насильно, тоже не выход. Пришлось мне спешно искать похожие, немного модифицировать его, наносить похожую формацию заклинания, по крайней мере внешне. Копировать артефакты не представило для меня никакой сложности, все же на территории светлых магов, где искусство обращения с духовными телами табуировано, очень сложно создать что-то особо интересное для меня, как для артефактора. Потому, большая часть побрякушек, что я снял с тела этого мага, являла собой нечто одноразовое и не очень разумное. Но опять же, они все завязаны на жизнь этого Лилина, и я не уверен, что у деда где-то там нет еще одного хитрого растения, что отследит факт разрушения этих артефактов. Да и чтобы успешно имитировать магические волны другого мага, дабы имитировать его кровь, нужно особое заклинание и хотя бы пару капель еще свежей крови жертвы. Так что держу я этого мага, предварительно накачав сильнодействующими снотворными зельями, в состоянии магической комы. Он как бы жив, но вот не проснется, пока я не введу специальный антидот. Поддерживая легенду прошлого Лилина, я периодически сбегаю из магического леса, чтобы немного поразвлечься в городе. Ну, это так думает дед. Все столь резкий разворот в поведении почти на 180 градусов, это слишком подозрительно. А вот легкое потакание своим слабостям, что случаются редко, раз в недельку, раз в две, которые я прячу и стыдливо и неумело оправдываюсь по возвращении обратно, это вполне вписывается в психологический портрет Лилина. И в борделе, под утро, я забираю мелкий бутылек со свежей кровью этого мага и обновляю чары на себе. Бутылек же утилизирую, не дай магия дед найдет при мне склянку с остатками моей крови. Мне лишних подозрений не нужно. Я и так эти полгода нахожусь в перманентном стрессе, и вовсе не из-за того, что на меня давит дед, заставляя варить зелья в режиме нон-стоп, а все из-за подзатянувшейся актерской игры. Любая мелочь, любая ошибка, и паранойя деда начнет бить набатом. А разыгравшаяся паранойя такого мага не сулит мне ничего хорошего. Я и так чудом развеял его подозрения, когда я слишком успешно стал варить зелья ранга послушника. Ночью, когда я спал, дед попытался усыпать меня дополнительно какой-то пыльцой, а затем взял мою кровь на свою магическую пробу. Благо мне удалось сконцентрировать кровь моего двойника в момент взятия. Это было напряжно, но оно того стоило. С того времени дед все активнее и активнее начал передавать мне любые зельеварческие мелочи. Порою слишком активно, до этого дед походил на обыкновенного деда. Сухонький, мелкий, вечно брюзжащий, он ходил, опираясь на посох, что заменял ему палочку, колдовал редко, любил поспать подольше. Но теперь он словно взял у кого-то жизненных сил взаймы, колдует часто и резво, не ходит, а почти бегает, а глаза его горят таким огнем, что, если бы не его внешний вид, можно было бы дать ему на 50 лет меньше, чем ему сейчас. И еще он очень сильно торопится передать мне все свои знания, ну очень, будто за его спиной разверзлась бездна, и твари бездны гонит его вперед. Да, он выжимает из меня все соки, форсирует мое обучение, насколько может, не скупиться на зелья силы, дабы я мог не спать несколько дней в лаборатории, обильно кормит питательными блюдами, что так-то стоят не очень дешево для постоянного и каждодневного употребления, но и сам выжимает из себя в два раза больше сил. В его-то возрасте проявлять такую активность может быть чревато, и неважно, простой ли ты смертный старик или пожилой маг, в смерти все равны. Эх, немного жаль его, хороший дед, а внук его, дурак дураком. Но ничего, я уже нашел способ отплатить его семье. Крестьяне были только рады избавиться от лишних ртов в своей семье, особенно от ублюдков мага. Особенно, если их не нужно убивать и всю жизнь ждать возможного возмездия от кого-то из семьи магов. Особенно, если за этого ребенка хорошо заплатят в золоте. Тут простые люди в своих мыслях схожи, хоть на территории темных магов, хоть на территории светлых магов. Они просто счастливы продать своих детей любым мимопроходящим таинственным сущностям, и неважно, послушник ли это или маг, простому люду все едино. Так что позавчера Вита приобрел в свою команду еще несколько рекрутов. Они будут воспитываться в дисциплине и достатке, они будут сильными и просто так не умрут, их кровь будет жить в их детях и дальше, я уж за этим прослежу, а это все, о чем мог только попросить Гаур Сарбус. Иначе не стал бы возиться столько времени со своим непутевым внуком. Пару недель спустя, кха-кха, кашлял дед, лежа на кровати, и, несмотря на свое плачевное состояние, видимое любому, у кого есть глаза, все бахвалился. Пошел прочь отсюда, неуч, как ты мог вообще загубить такое хорошее зелье, кха. Сегодня днем, когда я варил состав в лаборатории, дед, кряхтя и еле двигая ногами, максимально незаметно подкинул мне в котел какой-то камень. Ага, я совсем-совсем ничего не видел, паучок в это же время грациозно плел паутину, я не мог этого пропустить. Итог, зелье в помойку, а к вечеру, когда я пришел навестить деда, застал его, лежачим в кровати, прогоняющего меня из дома. Эх, гордец, не хочет, чтобы я застал его последние минуты жизни. Ничего путного с тобой не выйдет. Иди лучше в академии поучись, и не смей возвращаться, пока не научишься варить зелье Раффара Белого с закрытыми глазами, как твой дед. Кха, кашель все доканывал его. Я уже маг, ты забыл, дед, это послушников учат в академии, не магов. Кха, неважно, я обо всем позаботился. Пользуйся моим блатом, у меня есть хорошие знакомые в администрации. Я уже и письмо рекомендательное написал. На, сорвал он с груди медальон, что покоился на этом месте все время, какое его знает его настоящий внук. Такая привычная деталь, как белые волосы или вечный деревянный посох, похожий на обыкновенную корягу. Покажи не в ходе в академию, чтобы тебя случайно за бомжа не приняли и не прогнали с саными тряпками. И не дай магия, ты завалишь вступительный экзамен. В сарае возле дома найдешь пару сфер знаний, чтоб все выучил по дороге. Иначе я лично приеду в академию и оттаскаю тебя за уши, дабы неповадно было. Кха, они на верхние полки куда-то закатились, на палку, по шеруде там. Кха, его голос чуть охрип, глазами он показал настоящий на соседней тумбочке стакан, до которого он не дотягивался. Руки его уже не слушали, но выражение лица, с которым он посмотрел на меня, все сказало вместо него. «Дед, это не вода, это опять твой самогон». «Даже не так, это мой самогон, я же его варил». «Ты уверен, что не перепутал стаканы? Может, тебе воды налить? Давай я вылью эту рука, что потеряла силы, за секунду вернула себе былую мощь, выскользнула из-под простыни и тисками сжала мою кисть». «Намек понят, учить он меня тут еще будет, щенок, палку захвати». В меня полетел его посох, все, пошел вон. На последнем предложении его голос сорвался, но он быстро погасил всхлип в очередном глотке моего напитка. Я не стал перечить и покинул его комнату. И лишь когда я почти закрыл за собой дверь, я еле уловил его последние слова. «Я люблю тебя, Лилин. Живи и будь счастлив». Пустой стакан упал на пол и разбился на тысячи осколков. Глава 71. Дженни Бателли. Глава 71. Дженни Бателли. Маленький провинциальный городок Тельес давно остался за моей спиной. После скоропостижной смерти деда я взял с собой гнедую тройку лошадей, запряг карету и отправился в путь, ни с кем из старых знакомых не прощаясь и не смея больше задерживаться в этом городишке. Настоящему Лилину этот город был дорог, но, судя по построенному психологическому портрету и чипам, каждый домик в этом городе напоминал бы ему деда. Так что я, не мудрствуя лукаво, не стал давать даже возможность на возникновение каких-либо подозрений. Да и не уверен я, что дед мой не нажил врагов за всю свою долгую жизнь. Это неизбежно, ресурсов на всех не хватает, в среде магов как темных, так и светлых, цветет и пахнет конкуренция всеми цветами радуги. Хоть маги один ранга, теоретически, могут жить до 200 лет, кто из них на самом деле умирал от старости? Такая смерть – невероятная удача. Обыкновенно молодые маги мрут как мухи под отчаянной борьбой в прямых столкновениях за ресурсы, маги среднего возраста погибают в бесконечных интригах светлых магов, маги преклонного возраста умирают под натиском молодняка, который ни перед чем не остановится, если хотя бы учует возможность разжиться добром старого, квелого мага, что и заклинание то, поди, выпускал много лет назад, если не десятилетия. Это только деду так повезло, с его основной специализацией зельевара его мало кто захочет трогать, ибо за свою долгую жизнь и практику он обзавелся хорошими связями со своими клиентами, зачем позволять кому-то ощипывать золотую курицу, когда она регулярно несет тебе золотые яйца. Да и вторичная его специализация на диво удачно подходит доживающим свой век магам, травничество. Мало кто из залетных магов рискнет сунуться в логово травника, особенно если он засел на одном месте уже столетие. Да и к тем, кто осел всего на 10 лет, боятся подходить в одиночку, только сплоченными командами, а вот к такому зубру, как мой дед, проще вообще не приближаться. Но все это могущество, это беззаботная жизнь прошлого владельца внешности, что я позаимствовал, все это зиждилось на факте жизни моего деда. Стоит кому-то прознать о том, что старик умер, стервятники набегут только так. Нет, банальный прямой грабеж – это не стиль светлых и утонченных магов, как они сами себя характеризуют. Нет, они призовут из глубин бездны свое самое мерзкое и разрушительное заклинание – бюрократию. БРР, какое слово то ужасное, я уверен, это все происки дьяволов из мира богов, Не иначе. Сперва они аккуратно постучат к деду, мол, подарок прислали там на день рождения кошки, и им позарез нужно поздравить деда с этим знаменательным событием, и неважно, что у него кошки отродясь не водилось, главное то предлог. Когда дед никак не ответит гостям, ни лично, ни на присланное приглашение с помощью какого-нибудь почтальона, будь то магически выведенные птицы, доставщики или даже специальные химеры, тяжелая махина бюрократии придет в движение и не остановится, пока не перемелет всех причастных под своими жерновами. Анонимный запрос от любого неравнодушного человека о том, что в каком-то подозрительном лесу видели каких-то подозрительных, предположительно, темных магов, как через пару дней окрестности леса оккупируют целые толпы магов и послушников из охранного отряда ближайшей крупной силы, зачастую академии. Если при этом у такого места существует наследник, ничего страшного. Еще одна анонимка, и бедолагу допрашивают серьезные дяди на вопрос сотрудничества с вышеобозначенными личностями. Или может у него в закромах есть запрещенные ресурсы, нужно все это срочно проверить. И никакой это не грабеж, все ресурсы этого мага полежат в казне академии, там им будет надежнее. А бумажка, расписка о том, что кто-то что-то у кого-то там брал, как же неловко то, потерялась. Это происходит с одиночками, если у них нет активной поддержки каких-либо эшелонов власти или дееспособных родственников, что могут теоретически дать хоть какой-то отпор. По итогу расследования, на подозрительном месте, конечно же, ничего такого не найдут. Как и потом чудом вырвавшиеся из лап бюрократии слабые родственники, ничего не найдут. Ни базы, ни дома, ни трав, ни артефактов, ни библиотеки. Даже цыплят из курятника, и тех не найдут. На месте магического леса и добротной лачушки окажется чисто поле, выдернут за собой последнюю магическую травинку, иногда, выкопают и магическую почву. Грабеж, настоящий, беззастенчивый грабеж. Даже темные маги, ну, кроме меня, не грабят так тщательно и дотошно. Но вот официально, никакого грабежа то и не было. О чем вы? О ком вы говорите? Это же светлые маги, оплот добропорядочности и честности. Это же не варварские темные колдунишки, которых и магами называть, язык не поворачивается. Вам же об этом подробно рассказывали на одних из немногих бесплатных и обязательных курсов в Академиях Светлых Магов. По бумагам все гладко, пришли на пустырь, ничего не нашли, ушли обратно. Какие книги, какие артефакты, какие ресурсы, не было на этом пустыре ничего. А что до анонимки, ну напился какой-то мирянин, с кем не бывает. Ошибка чиновничьего аппарата, что пропустила столь ничтожный и бесполезный донос, бедным светлым магам пришлось проработать несколько недель впустую. А то, что команда расследования внезапно стала богаче, что их глава прорвался на подуровень выше, что самый главный маг, отвечающий за расследование, сидящий в высоких башнях академии, обзавелся новеньким артефактом, подарком патрульного мага, так это чистой воды выражение своего безмерного уважения к мудрости этого мага, что не стал вводить никаких санкций за отработку ложного вызова. Все чинно и благородно, как любят светлые маги. Потому я и взял тройку лошадей, потом я и гнал с такой скоростью к центру обширных равнин Тельес, в окрестности вулкана Тельес, где расположился один из главных городов светлых магов, ночной город. Ночным его прозвали за регулярную практику магов, что раз в год, в полдень, собравшись большой компанией, проводит грандиозное колдовство, пробуждают вулкан. И делают они это не просто так, не забавы ради. Они собирают тучи вулканического пепла и разносят по обширной равнине, удобряя поля. На такой подкормке травы растут диво как хорошо, урожай собирают несколько раз в год, не меньше. Простой люд, что и обрабатывает поля, живет сыто и в достатке, боготворит великих покровителей, магов, устраивая празднество. Но вот черные тучи, что летают в этот день под белыми облаками, застилают солнце, погружая окрестности города в своеобразную ночь. Потому и город ночной, и он никаким образом не связан с великим ночным городом на окраинах королевства Пулфилд. В этом же городе находится и основной пункт моего назначения, филиал Академии Четыре Сезонов, что властвует над этим королевством и несколькими соседними. Мне, как светлому магу, жизненно необходимо срочно обзавестись покровительством, и не для физической защиты. С этим я справиться могу и самостоятельно, но для бюрократической защиты. Как на свободного светлого мага на меня будут обращены алчущие взгляды окружающих, стоит мне продемонстрировать хоть какую-то ценность в глазах окружения. Будь я простым, мелким магом один ранга, на такого и не посмотрит. Но тогда придется сидеть ниже воды, тише травы, и то это не гарантирует моей безопасности. Любое происшествие, любая внештатная ситуация, в которой или не смогли найти виновных, или виновных нельзя называть виновными, а козел отпущения нужен, таковым назначит любого подвернувшегося мага, если у него нет покровительства или связей. Такие люди по умолчанию подозрительны, если он не имеет связей, не имеет ценностей, откуда у него могут взяться кристаллы, ресурсы и прочее. Только криминал, воровство, шантаж, контрабанда, а может и вовсе он убил достопочтенного, законопослушного светлого мага и отобрал у него все, таких людей не жалко. В таблице о рангах они стоят лишь на пару ступенек выше темных магов, недавно пришедших на территорию светлых магов, чуть выше темных магов, что уже продолжительное время живут на территории светлых магов, или тех, кто является сыном или дочерью бывшего темного мага. На меня это, пока что, не распространяется, я нахожусь под защитой своего деда, уважаемого светлого мага, зельевара и травника, в прошлом, как я подозреваю, видного члена магического общества какой-то академии. Ну, пока не прознают, что он умер. А я это благоразумно говорить никому и не буду, нет-нет. Даже сейчас, после своей смерти, дед защищает меня от зла, лицемерия и бюрократии светлых магов. Но чем дольше я тяну, не вступая в академии, тем больше вероятность того, что кто-то да обнаружит смерть деда, а это нехорошо. Нет, маги без академии то живут, живут неплохо, но и нехорошо. Обитают они обычно подальше от любого центра власти, подальше от излюбленных интриг светлых магов, подальше от всего общества. Этакая прослойка меж светлых и темных магов. С одной стороны, подальше от центров, их и особо не притесняют, но с другой стороны, перспективы их роста просто ужасные. Ресурсы то все, даже если они и есть какие-то в округе, давно приватизировала и монополизировала метрополия, оставляя регионам жалкие крошки. Казалось бы, если магам тут так туго живется, чего же они все тут до сих пор остаются? Тут в дело вступает несравненное искусство лицемерия и пропаганды светлых магов. Для начала, куда им идти? В академиях рассказывают с измальства, что за порогом их только и ждут злобные темные маги, что хотят растерзать и изнасиловать их тела после того, как сделают то же самое с их женой, детьми, двумя собаками и домашним магическим хомячком, что они только и ждут их, чтобы извлечь заживо их души и мучить потом тысячи лет. Рисовать образ врага они умеют, и, зная темных магов изнутри, стоит отметить, эти слухи были вовсе не беспочвены. Профессор Доротти любит порою, в качестве развлечения, достать заживо кости из какого-то бедолаги. Больные на голову практики изуверских искусств зачастую выпускают пар на простых людях, самыми разными и отвратительными способами. Не все темные маги такие, конечно же, это все скорее исключение, чем правило, но факт остается фактом, такие моменты были даже на моей памяти, чего только стоят исследования духовных тел из теневой библиотеки. Просто светлые маги все это возводят в абсолют, гиперболизируют и систематически преподают впечатлительным маленьким послушникам. Причем не сухие тексты, а красочные картинки происходящих зверств. Потом, подросшие послушники, ставшие светлыми магами, на подсознательном уровне ощущают к любым темным магам неприязнь, даже если они лично никогда не встречались с этими магами. Второе, все эти моменты притеснения и нарушения известны только самой жертве системы. Для всех остальных, доблестные власти поймали очередного скрытого темного мага, они молодцы, им положена народная любовь и внеочередная премия. Да и все бумаги, оформленные задним числом, говорят о том же, вот твой сосед, что жил подле тебя последние лет 40, был, на самом деле, глубоко законспирированным агентом влияния темных магов, и магические груши подорожали в прошлом месяце на 10% не потому, что сынок какого-то видного светлого мага, которого поставили присматривать за ближайшей ресурсной точкой, в наглую слямзил себе пару груженных телег, а потому, что этот злобный тайный темный маг, что нагло притворялся твоим соседом, наслал, из-за своей темной злобности, конечно, магическую порчу на деревья. Но доблестные маги поймали негодяя, вылечили деревья да так, что в новый сезон на них ни капли порчи не осталось, молодцы. Итого, сынку достались магические груши, или еще чего, стражи, поймавшие негодяя, премия всему народу, страшилка и очередное подтверждение природной злобности темного мага, а также чувство защищенности, стража же смогла выявить шпиона и обезвредить, почти без жертв. Всем все хорошо, кроме того бедолаги-мага, на которого повесили всех собак. И не докажешь же никому и ничего, ты виновен и точка, твои оправдания, мерзкий темный маг, слушать никому не интересно. А вина то человека заключалась лишь в том, что его некому было защитить от этой системы. С вас 10 магических кристаллов, если хотите остаться в городе на месяц, 200, если на постоянное место жительства, но для этого вам нужно будет проследовать в администрацию города, там вас зарегистрируют и подберут дом для жительства. Монотонный бубнеж стражника вывел меня из состояния задумчивости и заставил вновь сфокусировать взгляд. Стражник стоял подле огромных ворот не менее огромных городских стен, высотой с добрых метров 20, не меньше. В город было два входа, он общедоступный, через который путешествовали и послушники, и простой люд, а также второго, предназначенного исключительно для магов. Недолго думая, кинул привратнику мешочек с десятком мелких кристаллов. Для магов, впервые прибывающих в город, необходимо провести процедуру регистрации. «Проследуйте, пожалуйста, в соседнее здание», — показал он рукой на небольшую пристройку около входных врат. Внутри же меня ждал такой же замученный жизнью страж, что сидел в полных латах и обливался потом. Зато, увидев входящего мага, резво подскочил и подобострастно предоставил мне как свой стул, так и стол, на который аккуратно положил пергамент и заправил мелкую баночку чернилами. И чип, сканируй, бип, выполняю, имя, фамилия, возраст, академия магии, род занятий, цель посещения города. Ниже подписавшийся обязуется соблюдать все законы, установленные в ночном городе. Полный список законов можно запросить у хранителя архива, по запросу стражника. Ниже подписавшийся позволяет хранить, переносить и передавать личные данные третьим лицам, иначе к этому заявлению необходимо прикрепить формы отказа А103, Е410 и В506. И конечно же, последние пару абзацев были написаны такими мелкими буквами, так еще и столь неудачно перекрыты здоровенной печатью, поставленной на всех официальных бумагах. Так еще и стиль написания соответствует предыдущей эпохе. Без ИЧИПа я бы не только не заметил бы мелких подписей, но и разобраться в них не смог бы. И это самая мелкая, базовая, ничтожная бюрократическая писулька. Но и она уже пытается обмануть. Кажется, я на месте, это точно территория светлых магов. Человек, еще один, и еще трое. 10, 20, сотня, магия, да тут целое море людей, снуют то туда, то сюда, такими плотными потоками, что даже в столице моей старой родины такого не наблюдалось в метро. Повсюду разбросаны магазинчики с кричащими вывесками, сделаны настолько красочно и вызывающе, что толпа разделялась на ручейки и неспешно ходила меж лавок. Многие рыцари, послушники и маги агрессивно спорили с продавцами, пытаясь выторговывать себе лишние кристаллы за полкилограмма печени огненного бизона. И самое интересное, тут были не только люди, нет, мелкие бородатые, гномы, мастерили что-то среди железяк, полугиганты, высотой под 5 метров, с глупым выражением лица помогали этим гномам переносить тяжести. Несколько чешуйчатых полулюдей со странными знаками на коже, не моргая, смотрели на аквариумную стенку и сопровождали плавающую туда-сюда рыбу зрачками. Множество форм жизни, много языков, много уникальных и новых знаний. Как устроены их языки, а как они колдуют? Они говорят на языке Байрона или их голосовые связки устроены иначе и у них есть свой, собственный магический язык? А какие уникальные секреты скрывают их тела? Мое, мое, только мое. Всех вскрою, всех на мой операционный стол. Бип. Экстренный протокол активирован. Инициирую выпуск зелья из внутренней ампулы. Бип. Коэффициент резистентности зелья пересчитан. Новую порцию рекомендую применить через 4 месяца и 16 дней. Мои глаза, подернутые пеленой жадности, вернулись обратно в свое исходное состояние. Вспышка влияния родословной случилась внезапно. Кажется, ее инициируют мои сильные эмоции. Но, магия, сколько же тут всего нового? Как удержаться то? Фух, фух, вдох и выдох. У тебя в запасе еще столетия впереди, все можно успеть, все узнаю. Я никуда не тороплюсь. Фух, глубоко отдышался я, прислонившись спиной к торцу магазина экстравагантных шляп, возле черного входа. Дверь магазина внезапно распахнулась, и на меня вышла странная девушка-маг. Белые волосы, белые брови, жуткие белые, лишенные черных зрачков, глаза, тьма. Тьма закроет небеса, и солнце будет плакать кровавыми слезами. Я вижу, вижу, вижу. И так начнется гибель мира. Мир умрет, погруженный во мрак, и возродится с новым солнцем. Воспрянет из пепла и взойдет новый зеленый росток из зерна засеянного. Зерна, кое не прорастет, не проклюнется, но возгорится пламенем. Скажи, а! Проникновенное выступление прервал уставшего вида старый маг, привычным жестом засунув в открытый рот какой-то фрукт сиреневого цвета. Бедняжка Дженни, опять ты за свое? Молодец, умничка, отличное пророчество, оно обязательно исполнится. Завтра как раз день пробуждения вулкана. А пока что давай, пойдем домой, расскажешь все бабушке, а? Она тебе блинчики испекла, а я морс охлажу, как ты любишь. Участливо поправлял платок на спине мелкой пигалицы Дженни заботливый старик. Морс, клюквенный. По птичьей склонив голову в бок, ее глаза пришли в норму. «Какой захочешь, малышка, могу даже льда кинуть». Лед задумчиво протянула Дженни, резко повернув ко мне голову и вновь закатив глаза, оставив передо мной только белки. «Кто останется, тот умрет от голода, кто выживет, того погубит мороз, ибо придет век меча и магии, век пурги, придет час синего хлада, час безумия, час презрения». Старый маг опять прервал выступление на самом интересном месте. Я бы даже заплатил за такое, наверное. Простите ее, уважаемый, она не со зла. Не обращайте на ее слова внимания, она у нас с детства такая. Но, прошу, если найдете ее когда-нибудь одну в городе, сообщите семье Бателли, мы щедро вас вознаградим. Такое не часто случается, она иногда умудряется сбежать даже от сопровождающих магов, не то, что от послушников. Вежливо поклонился мне извиняющийся маг, уводя свою подопечную прочь. Переулок вновь опустел. Пора бы и мне продолжить свой путь. Глава 72. Экзамен Академии Садов Четырех Сезонов. Глава 72. Экзамен Академии Садов Четырех Сезонов. Ночной город разделен на 5 районов. Внешний предназначен для послушников и обычных людей. Тут нет особо четкой планировки, лавки возникают и умирают стихийно, маги обычно не особо обращают внимание на происходящее в этом районе, разве что поставили контролировать какого-то мага, но всего одного. Честно говоря, за 20 лет жизни во внешнем районе я ни разу и не видел его. Его волю тут исполняют его ученики, послушники с золотыми жетонами. Их тут очень уважают. Второй район предназначен для тех, кто подписал документы и выкупил себе дом в пользование. Они могут остаться тут навсегда, и им не нужно покупать ежемесячный пропуск. Особо богатые послушники иногда собираются в небольшие группы по 5-8 человек и в складчину выкупают свой дом во временное пользование. Но такое происходит редко. Зачем тратить баснословные суммы на такое приобретение, когда можно потратить их на зелья и ресурсы? Если послушники и живут в этом городе, то, как слуги каких-то магов. Третий район, как и четвертый, это территория официальных магов. В этих районах располагаются специальные торговые точки для обмена ресурсов и услуг межофициальных магов. Ну и последнее, пятый район, самый центр города, там располагаются отделения различных фракций, объединения зельеваров, наемничий зал, филиалы академий, в том числе и резиденция владык города Академии 4 сезонов. Обычно, если вы не являетесь членом этих фракций, вы не можете жить там, только оформить временный пропуск. Честно отрабатывал свой магический кристалл у мальчишка-гид. Он перехватил меня в первый районе, пока я бесцельно слонялся и строил объемную карту моего нового города. Честно говоря, будь это другая ситуация, я бы пожалел тратить на такое бессмысленное действие, как наем гида, целый магический кристалл. Однако это не в духе Лилина Сарбуса. Он то никогда не скупился на мелкие траты. Да из чего бы? Он то эти кристаллы не зарабатывал, потому и тратил очень легко. Тем временем мой гид довел меня до границы первого и второго районов и оставил меня. Дальше таким послушникам, как он, хода нет. Во втором районе располагался общественный центр, огромное здание, по внешнему виду напоминающее перевернутую ладонь, впечатанную в землю. Спорное архитектурное решение, как по мне, но стоит отметить, оно выделялось на фоне однотипных каменных домишек в лучшую сторону. В этом здании решаются административные вопросы. Аренда жилья, выдача лицензий для магазинов, выдача миссий для послушников и прочие дела. Мне же тут было необходимо как раз арендовать домик в длительное пользование. На втором этаже было тихо, любые шаги отдавались эхом, отражаясь от высоких потолков куполообразного помещения. В дальнем углу, возле стоек регистрации, висел большой черный экран, на котором время от времени появлялись и исчезали разные записи. Апартаменты 322, улица Запада, малый размер, 6700 магических кристаллов. Апартаменты 893, улица Фламинго, средний размер, 85000 магических кристаллов. Но не все было так просто, я был не один в этом зале. По разным диванчикам расположились другие маги, тихо попивая напитки и зачитываясь новостями из газет. Всем входящим милая прислужница на входе выдала жетон с номером, видимо, очередь. Ну, я не стал особо выделяться, так что тоже присел за газетку. О чем, интересно, тут пишут? Святилище Розы и Белые Кости свежей крови сейчас в конфликте. Сейчас они собрались в городе Маргарет, и число жертв неизвестно. Сообщается, что маги нашли преступника, который создал цунами в Восточном море, древнего кита. Сейчас башня Кольца Слоновой Кости Эмния проводит экстренное совещание для обсуждения контрмер. Взгляни на большое количество очищенных драгоценных камней, назови свою цену. В газете перечислялось множество новостей, но большая часть была посвящена скорее объявлениям о купле или продаже. Ничего особо интересного, но с другой стороны, неплохо бы оформить подписку. Кто знает, что из не особо важных новостей позволит Эйчипу соединить воедино какие-то слухи в цельную картину. Чем больше информации, тем лучше. «Сэр, ваша очередь», — окликнула меня девушка, сидящая за регистратурой. «Моя очередь подошла. Мне требуется вилла. Большой подвал, зона для зелеварения. Формация защитного заклинания не ниже стандарта 3 уровня. Располагаться он должен подальше от больших дорог, желательно на отшибе, если будет. Вокруг должно быть достаточно места для посадки магических деревьев. А еще, я продолжил перечислять свои требования к новому дому. Девушка тщательно записывала мои пожелания в блокнотик, аккуратно поправляя волосы за ухо. Спустя некоторое время, я нашел неплохой вариант. Вилла 101, зона 3, улица Большого Кита. Большой подвал, зона зельеварения. Общая площадь 890, арендная плата 1000 магических кристаллов в месяц. Спасибо за покупку. Вот кольцо для управления защитной формацией и набор ключей к дверям виллы. Вы можете вносить свои правки в защиту или полностью ее переделать. Надеюсь, вам понравится в нашем городе. И чип, отсканируй мой новый дом. Найти узловые точки защитных чар и рассчитай новое защитное заклинание, которое я могу стационарно поставить взамен старого. Если есть какие-то незарегистрированные чары, обязательно дай мне об этом знать, особенно выделяя любые следящие чары. Бип. Выполняю. Для ускорения сканирования пройдите по каждой комнате виллы. Быстренько пройдясь по своему дому, я помог Эйчипу провести полноценное сканирование. И, как оказалось, мне не нужно было полностью перестраивать формацию, а лишь немного поправить. Там опустить узловую точку на несколько метров вниз. Тут заменить истлевший фокусировочный камень. Там заменить проводящий металл на свежий. Мелкие, минорные изменения, но выигрыш от силы новой защиты составил чуть ли не 230%. Не стоит экономить на своей защите, я так считаю. Как закончу с перестройкой, посажу несколько интересных саженцев магических деревьев по округе. Так мне спать спокойнее будет. А уже завтра я отправлюсь в филиал Академии. Лорд Лилин, хорошие новости. Ваша заявка одобрена. Во второй половине дня тут будут маги из Академии Сада 4 сезонов. Вам лишь нужно будет пройти несложный тест для вхождения в Академию. Ох, благодарю, действительно отличные новости. Я улыбнулся рдеющей девушке. Очарование чернокнижников во всей красе, хотя я предпочитаю думать, что это мое собственно природное очарование заставляет краснеть девушек, стоит мне лишь кинуть на них взгляд. А может это еще и потому, что я вполне себе официальный маг, так вежливо и обходительно общаюсь с простой послушницей. Нет, точно мое природное очарование, так и запишем. Пока я неспешно перекусил ягненком, неплохо приготовленным на гриле, да малость пофлиртовал с послушницей, время прошло незаметно, в зал ожидания, где я весело проводил время, зашли маги. И не просто какие-то безымянные маги, нет, это уже вполне себе прокачанные маги один ранга, находящие на полпути к становлению магами два ранга. Вообще, если смотреть на уровни сил магов один ранга, они, в отличие от послушников, различаются не духовной силой или количеством построенных рун, а степенью элементизации. Их техники медитации накапливают в теле или духовном органе необходимые стихийные элементы, потихоньку преобразующие их духовную силу. Простые маги и послушники оперируют элементием опосредованно, управляя им с помощью собственной, духовной силы пользователя. Элементизация в первую очередь влияет именно на эту силу, преобразует нейтральную духовную силу, делает ее более стихийно ориентированной. Это позволяет как сокращать время каста заклинаний, где большая часть затрачивается непосредственно на накопление маны извне, усиливает мощность выходящих чар и уменьшает сами манозатраты. Собственно, сам один ранг разделен на три неравных части. Начальная часть, от 1 до 30% элементизации, 50% трудный рубеж, таких магов называют полуэлементизованными пик, от 80%. Маги пика один ранга, теоретически, могут попытаться перейти на два ранг, однако мало кто на это решается и мало кому это удается. Чем выше процент элементизации, тем сложнее даются новые части. 100% – это идеал, но кто до него доходит, когда преодоление последних 10% в несколько раз сложнее, чем 90% до этого, да еще и опасность прорыва нешуточная. Это послушники, молодые и дерзкие, невзирая на опасности рвутся дальше, несмотря на риски смертей. А вот когда перед почтенным магами стоит возможность прорваться на два ранг, они тушуются. Ведь им есть что терять. Зачем, когда можно дожить свое век в неге и блаженстве, пользуясь всеми преимуществами существования магами пика один ранга в этом обществе? Можно же еще подождать лет 10-20, может им улыбнется удача и они найдут какой-то редкий ресурс, позволяющий им с высоким процентом вероятности прорваться дальше. Правда, тех, кто действительно дождался такого шанса за всю свою жизнь, не очень-то и много. А еще тут в дело вступает совместимость заклинаний. Заклинание два ранга, с которым нужно прорываться дальше, должно быть синхронизировано с изначальным заклинанием. Потому почтенные маги, даже дошедшие до пика один ранга, тратят десятилетия в попытках создать или модифицировать какие-то чары два ранга, дабы максимально увеличить свои шансы прорыва. Углубляются в какую-то тему, исследуют, а потом оказывается, что их жизненные силы на исходе, потраченные в молодости водой грайны активными сражениями, и прорваться у них уже и не выйдет. Замкнутый круг. Чтобы прорваться к магу два ранга, им нужны хорошие чары два ранга, и они должны быть у них уже на уровне послушника, чтобы выбрать связанные чары 1 и 2 ранга. А у каких простых послушников вообще будут в наличии такие чары на уровне послушника? У простых их не будет. Потому маги и создают семьи, объединяются в кланы, их потомки точно смогут воспользоваться результатами трудов предков и пройти чуть дальше, а уже их потомки еще дальше. Потому сейчас большая часть высокоуровневых магов – это наследники древних магических семей, и лишь ничтожная часть – удачливые люди, что смогли найти или высокоуровневую технику медитации в молодости, или найти хорошие связанные чары. Так вот, встречающие нас маги как раз обладали степенью элементизации в 50%, судя по сканированию и чипа. От них чувствовалось давление, не такое явное, как на уровне послушников от магов, но все же всем и так все было понятно. Простые маги один ранга друг на друга почти не оказывают духовного давления, только если между ними нет разницы в подуровнях. Приветствую всех, имя мне Вейт, и я имею честь быть магом из Академии Садов 4 сезонов. Как все вы прекрасно знаете, наша Академия славится своими зельеварами, так что и вступительное испытание будет ориентировано на проверку ваших навыков в области приготовления зелий. Тест очень и очень простой. В течение 3 часов вам необходимо сварить очищающее зелье Джеффри. Спокойно говорил маг, однако на последнем предложении послышался тихий ропот сдающих. Им было чему возмущаться. Такие зелья, это не простая поделка, это серьезное зелье, за 3 часа можно сделать лишь 3 попытки, ибо варится оно по обыкновению в течение целого часа. А с учетом того, что средние шансы на успешную варку зелий у зельеваров около 20%, а для новых зелий, и того меньше, не выше 10%, пройдут испытания лишь самые достойные. Я не уверен, что мой старый профессор Крофт смог бы сварить такое зелье с такими ограничениями. Тишина. Стоящий за спиной дружелюбного Вейда маг подал голос. Вместе с его возгласом по залу прошла духовная волна, обрушившаяся на особо говорливых магов. «Мы оцениваем ваше желание попасть в нашу великую Академию Садов Четырех Сезонов. Если у вас внезапно пропало такое желание, дверь прямо за вами. Вас никто тут не держит насильно. Никто не хочет уйти, точно?» Обвел тяжелым взглядом окружающих магов, старающихся быть как можно меньше и незаметнее, не смеющих больше выказывать свое неудовольствие вслух. «Тогда с этого момента экзамен начинается». За его спиной появились песочные часы. Песчинка за песчинкой падали вниз. Мгновенно, напрочь позабыв о своей степенности и важности, умудренные светлые маги, словно дикие животные, наперегонки побежали к шкафу ингредиентов, толкаясь и переругиваясь, затем точно так же побежали к столам с оборудованием, расталкивая менее расторопных коллег, пытаясь выбрать то место с наилучшими по качеству, по их мнению, котлами и черпаками, или те места, что располагаются как можно ближе к столу экзаменаторов, дабы если они провалятся, их навыки могли бы оценить по достоинству. Я не стал присоединяться к общему балагану, и чип уже давно нашел мне и лучшее оборудование, располагаемое в неприметном уголку, и второй шкаф с хорошими ингредиентами, они были ничуть не хуже, чем те, в первом шкафу. Это, конечно же, не моя домашняя лаборатория в теневых садах, ну и так неплохо. Они тут оценивают мастерство зельеваров, да, ну что же, приоткрою им дверцу, покажу сотую часть моего истинного потенциала. Зелье Джеффри, ПФФ, я такое варю левой рукой с закрытыми глазами, пока иду справлять нужду в туалет. Среднеуровневое зельице, это не ядовитые слезы Джеффри, и не лазурный дождь Тяша. Повтейный Вейд, смотри, Вейд, мне это кажется, я что сплю? Спустя 10 минут от начала экзамена спросил второй маг из Академии Садов Четыре Сезонов. «Где? Кто тебя заинтересовал?» «Тейн». Вейд овладел искусством спать с открытыми глазами, так что сейчас он проморгался и недоуменно оглядывал зал, чуть щурясь, пытаясь найти хоть кого-то, чьи навыки бы могли удивить его сопровождающего. И неспроста, Тейн не похвалит кого-то просто так, он не абы кто, а целый заместитель начальника отдела зельеварения в Академии. Вейд стоит выше него в иерархии лишь из-за хороших связей с начальником филиала, мага два ранга. Вон, последний ряд, справа, за колонной. Его методы зельеварения, они, как бы это выразить то, прекрасны, не то, несравненны, тоже не то, они же просто совершенны. Ты посмотри, чего он творит. А так что, можно был? Вновь обратив внимание на объект его пристального интереса, он заметил что-то невероятное. Парень в настоящее время обрабатывал колбы морозных лепестков джайны, причем левой рукой он активно их замораживал, а правой – нагревал. Причем промораживал он их сверху, а нагревал внизу. Таким образом, когда холодные пласты жидкости опускались вниз, они чуть остужали горячие, стабилизируя их, а нестабильные горячие – нагревали инертные холодные пласты. Чрезвычайно сложная техника, обычно на этот этап заморозки и разморозки уходит от 30 минут, это самая сложная часть зелья. И тут нельзя ошибиться ни с температурой смеси, ни со временем охлаждения или нагревания, любая ошибка и зелье можно сливать в помойку, ибо за то время, пока ты попытаешься обработать новую порцию, основа успеет испортиться. А этот маг, нет, мастер-зельевар, делает эти действия одновременно, тратить вместо 30 минут около 5, не больше, так еще и не ошибается. Его действия обладали какой-то магической привлекательностью, все чары были сделаны в нужное время, все температуры были идеально выдержаны, все движения четкими, отточенными. Видно, на них он потратил большую часть своей жизни. И казалось бы, такая техника. Так нет, этот маг вновь и вновь удивлял своими неклассическими решениями заместителя Тейна, сокращая углы то тут, то там, выигрывая то минуты, то секунды. И это никак не сказалось на качестве зелья, напротив, возможно, что он немного улучшил это зелье. Кто это такой? Вейд, это точно поступающий. Вейд, оторвавшийся от магического таинства, подошел к столу и перебрал стопки анкет. Лилин Сарбус, 25 лет, собирался учиться в нашей академии, но за пару недель до его поступления произошел несчастный случай, погибли оба его родителя. Переехал в город Тельес, к своему деду. Мастер зельевар Гаур Сарбус. Анкета была вырвана из рук опешившего Вейда. Сарбус. Вот где я слышал эту фамилию. Так это же наставник моего наставника. Он же не брал учеников последние лет 50. не меньше. И это его внук, так он еще талантливее деда будет. Гаур же магом то стал лет в 30, а этот уже в 25, и если бы это был экзамен на мастерство, я бы первый признал его мастером. Ух, и он поступает к нам, дед отпустил его, как же нам повезло, что мы лично прибыли на эту проверку. Я хочу его в свой отдел, слышишь, Вейт, я первый его заметил, он мой, я закончил. Спустя 15 минут и 47 секунд от начала варки раздался голос Лилина. Какой-то маг, не выдержав напряжения, поперхнулся и уронил колбу с реагентом. Замечательно, замечательно, расплылся в доброй улыбку Вейт, даже несмотря на зелье перед собой. Пристальный взгляд заместителя Тейна говорил сам за себя, он чуть ли не слюни пускал, непонятно на что, то ли на зелье, то ли на зельевара. Пройдите в комнату ожидания, пожалуйста, нам нужно будет с вами немного поговорить. Как пожелаете, господин. Юноша изящно поклонился и смиренно проследовал в приоткрытую дверь. Глава 73. Рейнольдс Спринг. Глава 73. Рейнольдс Спринг. Пов ГГ. Мы рады приветствовать вас, маг Лилин Сарбус, в стенах нашей Академии Садов Четырех Сезонов. Наши зельевары уже оценили ваше зелье и, стоит сказать, они были просто в восторге. Улыбающийся Вейт осыпал меня похвалой, еще бы, талантливый зельевар, скорее всего уже мастер, на обучение которого их Академия не потратила ни одного магического кристалла, ни одной захудалой травинки или других магических веществ. Из отличной, зарекомендовавшей себя семьи светлых магов, сам падает им в руки. Чего тут не улыбаться. Будь я на его месте, я бы еще и сплясал от радости. Найти такого зельевара, все равно, что найти свободную, никем не занятую шахту магических кристаллов. Знай только, собирай урожай. С какой стороны ни посмотри, все отлично. 9 дней назад, когда проходил входной экзамен в этой академии, мне лишь сообщили о том, что со мной свяжутся позднее. Так, чтобы лишний раз промариновать меня в ожидании, хотя решение, судя по нетерпеливым взглядам мага Тейна, было принято положительное еще в первые минуты после сдачи успешно сваренного зелья. Но нет, так в среде светлых магов не делается, нельзя же мне дать понять, как сильно они во мне заинтересованы. Намного лучше предлагать контракт с позицией, когда я сам стремлюсь к ним присоединиться, и они, в мудрости своей, решили, после многодневных раздумий, все же меня принять. Так что сегодня утром к моему дому примчался служка с посланием, а уже вечером, при параде, меня встречал у входа в основное здание филиала их академии сам Вейт, не последний человек из администрации. Он же и являлся главным управляющим этого филиала в ночном городе, солидная должность для мага один ранга, хлебная. Но сегодня мы отправились в другое место, штаб-квартиру всей академии, расположенную немного поодаль от равнин Тельес. На заднем дворе филиала нас уже ожидали пара драконьих королевских ночных ястребов, летающие твари уровня послушника три ранга, с которыми маги Академии обычно заключают контракты. Это и быстрый способ передвижения, и показатель статуса. В Академии есть отдел, чья задача состоит исключительно в выращивании таких птичек и уходе за ними. Можно, конечно же, приобрести себе другой летающий транспорт, но лучше остановиться на ястребах. Под них давно разработаны как методы дрессировки, так и специальные диеты. Есть целый магазин для средств ухода, сбалансированного корма и разного рода сёдел.